17.07. В 9:45 утра, прочел я. Да. Профессор Нана Сварц, врач Александра Михайловна и очевидец события, происшедшего с Калантай в августе 1942 года. В той цепи рассказов, которые я уже слышал, этот последний мне важен. И вот утро 17 июня, безоблачное, с выцветшим почти белым небом и черными, точно обрезанными под линейку тенями на асфальте. У профессора все еще частная практика, и время расписано по минутам, говорит Ирина Львовна. До меня и после меня будут больные, спрашиваю я. Да, мне так кажется. И поэтому мне отпущено время не больше, чем очередному больному. Поднимаюсь на третий этаж, отыскиваю металлическую дощечку на двери с именем профессора, звоню. Так и есть. Дверь открывает сестра в белом халате. Дежурный поклон, и она указывает взглядом на журнальный столик в гостиной со стопкой журналов. Все признаки квартиры практикующего врача, непобедимо интернациональные. Мне не очень хочется, чтобы меня принимали за больного, и я называю себя. Сейчас я вижу, сестра и без представления познала меня. Возможно, что-то во мне есть такое, что отличает от стокгольмских пациентов профессора Сварц. Я осматриваюсь. Видно, профессор любит живопись, при этом современную. Для 78 лет это хороший знак. И не только живопись. В правом углу большая фотография со скульптуры Милса, всадник. Профессор просит вас, пожалуйста. Нана Сварц выходит мне навстречу. Верхняя пуговица халата расстегнута. Профессор, наверное, закончила прием только что. Виден воротник блузы, строго стянутый темным бантом. «Госпожа Калантай никогда не говорила со мной о политике», — произносит профессор, приглашая меня к столу и точно обозначая границы, в которых она хотела бы вести разговор. «Собственно, вопрос, который интересует меня, больше человеческий», — говорю я. «Ну что ж, слушаю вас», — произносит она и, отодвинувшись от стола, кладет руку на руку, и я вижу крупное обручальное кольцо на безымянном пальце Наны Сварц. Крупное, но заметно тонкое, источенное годами. Наверное, достаточно взглянуть на кольцо, чтобы сказать, оно принадлежит старому человеку. Это ее блуза с бантом в сочетании с прической, чуть мужской, подчеркивает, как мне кажется, строговатость ее натуры и не очень соотносится с обручальным кольцом. Слушаю вас. Я говорю, она слушает, глядя на руки, которые недвижимы. Вот вопрос. Как сложились ее отношения с Калантай до того, как профессора вызвали в госпиталь Красного Креста, куда была доставлена Калантай? И потом, не могла бы Нана Сварц припомнить, как себя чувствовала Калантай вплоть до отъезда посла в Москву? Ведь 3 года она все еще оставалась в Стокгольме. «Да, почти 3 года», — произносит Сварц, пытаясь сосредоточиться. «Впервые я встретил ее в 36-м году. Был конгресс врачей и после конгресса прием». Меня представили ей, мы обменялись какими-то словами, наверное, самыми обычными, так как разговор не запомнился. 6 лет я ее не видела, да, до августа 42-го года, когда с ней произошел этот случай, хотя, очевидно, она как-то следила за мной, держала в поле зрения. И вот август 42-го. Нет, я была не в Стокгольме, я была под Гетеборгом, там происходила конференция врачей, да, звонок, просит. Стокгольм, что-то срочное. Беру трубку. Эми Лоренсон, секретарь посла. Произошло нечто ужасное. У мадам Калантай инсульт. Общий паралич. Она без сознания. Нет, она уже не дома. Ее отвезли в госпиталь Красного Креста. Разумеется, я тут же оставила все дела и выехала в Стокгольм. Когда я явилась в госпиталь, госпожа Калантай все еще была без сознания. Все, что мне удалось узнать о причинах приступа, соответствовало моим предположениям. У нее было много работы, и она не спала несколько ночей. Я сделала все, что в моих силах. Сознание вернулось к ней на следующий день. «Вы так добры», — были ее первые слова. Дело, разумеется, не в словах, а в том, что она узнала меня. Это был уже симптом обнадеживающий. В общем, ей стало лучше. Я бы сказала, что улучшение пошло неожиданно быстро. К ней вернулась ясность мышления, но она быстро уставала. Она обрела способность двигаться лишь отчасти, левая сторона оставалась парализованной. Она выписалась из госпиталя и поселилась в посольстве. Я была у нее там неоднократно. Единственный в своем роде случай. Наперекор тяжелому недугу Калантай продолжала работать. Я видела, как она читала прессу, писала, к счастью, правая рука действовала. Видела, как она принимала посетителей. У нее, как обычно, было много людей. Мы разрешили ей работать не больше 3 часов в день. Она все еще быстро уставала. К тому же давление продолжало оставаться высоким, 200 на 170. Шла война, и она не считала возможным покинуть свой пост. Она оставалась на посту почти до конца войны. Нана Сварц умолкает. Я замечаю, по мере того, как она рассказывала, ее голос точно оттаивал и точно размывалась строгость, которую я заметил в ней вначале. «А как она покинула Швецию?» Спрашиваю я, мне кажется, что Нана Сварц не закончила рассказ. «Это было в марте 45-го?» «Да, это было в марте», — говорит профессор. «Госпожа Калантай позвонила мне и сказала, что в Стокгольмском аэропорту ожидает ее русский военный самолет, и в самолете две медсестры. Я обрадовалась. Это хорошо, что с вами будут две медсестры». И тогда госпожа Калантай сказала: «Я была бы спокойна, если бы с медсестрами были и вы, профессор». Короче, на другой день я вылетела в Москву на русском военном самолете вместе с госпожой Калантай. В общем, ее отъезд почти совпал с окончанием войны, и это было не случайно. Она довела все свои дела в Швеции до конца, ее труд был полезен. Простите, но это уже политика, замечаю я. Мы условились с вами не говорить о ней. Она смеется. Да-да, госпожа Калантай никогда не говорила со мной о политике. Никогда не говорила со мной о политике. Уже простившись с Наной Сварт, я спрашиваю ее: «Вы видели Калантай в последний раз в 45-м?» «Да, в тот раз, когда я отвезла ее в Москву». «И не переписывались?» «Я получил от нее несколько писем. Это письма очень личные». «Да, разумеется, но в них никакой тайны. Вы хотели бы их посмотреть, если бы вы сочли возможным». «С удовольствием. Они для меня так дороги, что я храню их вместе с моими самыми ценными бумагами. В банке? Представьте себе, в банке. Но я смогу их добыть для вас». Днем позже я получил срочной стокгольмской почтой 2 письма Калантай Нане Сварц и, сняв с них фотокопии, отослал с благодарностью обратно. В первом из этих писем, датированном 21 февраля 1949 года, есть такие строки: «Дорогой профессор, я пишу сама, карандашом, чтобы мой дорогой доктор смог увидеть, как обстоит дело с моим почерком. Все мои дневники и воспоминания я пишу карандашом сама, а потом их перепечатывают на машинке. Я работаю каждый день 2-3 часа, а за те 4 года, что я живу в Москве, я обязалась передать в печать 10 книг, приблизительно по 320 страниц в каждой. Я еще далеко не завершила работу над своими воспоминаниями, но самое главное уже сделано». Вот я и закончил рассказ. Помните слова Александры Михайловны о призвании дипломата? Дипломат, не давший своей стране новых друзей, не может называться дипломатом. Работа Калантай в Швеции — пример того, как надо строить свои отношения с людьми, как надо пестовать друзей. Калантай покинула Швецию 4 века назад, однако многое из того, что она сделала, дает плоды и по сей день. И это потому, что она была в своей деятельности не одинока. Она уехала из Швеции, оставив много друзей. Друзья живут вместе с памятью о человеке. В Швеции помнят Калантай. И в заключение примечание, сугубо практическое. Мне остается добавить, что я привез в Москву фотокопии почти всех писем, которые воспроизвожу здесь. Я сказал «почти». У меня нет писем Александры Михайловны, Кади Нильсон. Тот, кто еще поедет в Швецию с аналогичной задачей, очевидно, должен их добыть. На мой взгляд, письма Калантай являются ценными документами нашей истории. Письма писались в единственном экземпляре, и в наших архивах их нет. Если мы не можем добыть оригиналы писем, мы, безусловно, должны иметь их копии. Портрет с дарственной надписью. есть фотография Ленина,